Глава 66. Сезон охоты. Часть 1. А где ты живешь в реальной жизни? Ян вздохнул и тут же выдал ответ. Естественно, неправдивый. Я живу в Пусане. Пусан! Ха-ха-ха! Приезжай в Пусан! У нас вкусные пончики и рисовый суп. Великолепный рисовый суп! Ха-ха-ха! Примечание переводчика. Пусан – город в Республике Корея. Является городом метрополией, второй по величине город после Сеула. О, ясно. Я подумала спросить, потому что знаю кое-кого с таким же именем. Как у тебя дела? Ян решил действовать как человек, живущий в Пусане, и поспешно закончил разговор. Йонг Юн же становилась опасной, ведь Крокто хотел как можно дольше скрывать свою личность. Ты чего замер? Крокто, пойдем! Север нас ждет! Неизведанные земли! Завопил Тиё. Крокто усмехнулся. Его приятель вправду был милым. «Север, меня зовут Тиё, и я уже иду! Оха!» Снова прокричал гном и бросился вперед. Там, за горизонтом, начинались запретные земли, куда они и держали курс. Глядя на своего компаньона, из груди Крокты вырвался рёв. «Север, меня зовут Крокто, и я тоже иду! Больтар!» Орк и гном побежали по просторным равнинам, держа путь на север. Он всегда считал охоту спокойным и умиротворяющим делом. Он двинулся во тьму леса, он был тенью, существом, которое его враг попросту не в силах был заметить. Он двигался между деревьями, ощущая даже едва уловимое дыхание своей добычи. Его цель была весьма редкой — две головы. Подобная мутация была далеко не чем-то обыденным. Наверное, когда-то это был простой огр, которого поразил злой дух, превратив его в еще более уродливого монстра. Именно потому ему нужно было убить вовсе не огра-мутанта с двумя головами, а ядро тьмы, заразившее его. Он давно был нацелен на эту тьму, это было его давнее заветное желание, однако он упустил свой шанс. Но вот когда зима прошла, и на деревьях набухли почки, запах этой тьмы вспыхнул с новой силой. И обезображенный огр служил доказательством этому феномену. На его лице появилась перекошенная улыбка, он долго ждал, и на этот раз не упустит нового шанса. Время пришло, сезон охоты начался. Крокто похлопал гнома по плечу. «Тиё!» «Да-да, я иду!» Тиё посмотрел на черный лес и сглотнул. Черные деревья росли настолько плотно друг к другу, что они едва могли видеть то, что было внутри. Глядя на лесную чащу, складывалось такое впечатление, что она живая. А затем появились системные сообщения. «Вы прибыли в лес существ. Вы настоящий храбрец, раз решились прийти сюда. Если вы сумеете пройти сквозь лес существ, то получите вознаграждение. Как вам такое задание? Вы уже давно ни за что не брались. При прохождении сквозь лес существ будут присуждаться специальные очки достижений. Если вы сможете достичь скрытого состояния, то получите огромные награды и титул. Успехов!» Крокто прочитал всплывшие перед ним сообщения. Раньше он думал, что это просто бездушная информация, но теперь ему стало очевидно, что искусственный интеллект контролирует все системные сообщения. Эти слова были более эмоциональными. «Крокто, мы точно идем, а?» «Тиё, ты что, теперь постоянно будешь меня переспрашивать? Ты действительно из славного гарнизона Квантесса?» Усмехнулся орк. «Что? Ты хочешь сказать, что я нерешительный?» Подпрыгнул Тиё. «Хорошо, точка! Я покажу тебе прямо сейчас!» А затем гном нетерпеливо помчался прямиком в сторону леса. Всего пара секунд, и маленький гном растворился в тенях лесной чащи. Крокто собрался было последовать за ним, как вдруг... Тиё выбежал из леса, упал, прокатился по земле, быстро поднялся на ноги и снова побежал. «Что происходит?» Спросил Крокто, на ходу вытаскивая свой двуручный меч. Оттуда, откуда только что выскочил Тиё, показалась большая тень. И она собиралась выйти из леса. Крокто занервничал. И этой тенью оказалось не что иное, как большая пятнистая корова. «Монстр! На нас напал монстр, точка!» Завопил Тиё, ухватившись за штаны Крокто. Крокто бросил на гнома холодный взгляд. Посмотрев орку в глаза, Тиё вздрогнул и повернулся. «Му!» — промычала корова. «Это была просто корова». Тиё встал со своего места и отряхнул одежду. «Ха! Ну что, может, мы наконец-то пойдем, Крокто? Ты чего стоишь, точка?» Затем гном двинулся вперед. Крокто покачал головой и последовал за ним. «Кстати, откуда здесь взялась корова?» Подойдя к животному, спросил Тиё. «Я тоже об этом подумал». Крокто осмотрел корову. Это была не просто дикая корова. Были определенные следы того, что за ней кто-то следил. Она стояла неподвижно, словно вовсе не боялась людей, и смотрела на них весьма спокойным взглядом. Крокто погладил корову по голове, и та снова замычала. Ее спокойное мычание действовало умиротворяюще. Теперь это место ощущалось как обычное пастбище, а не лес, полный кровожадных существ. «Может, в лесу кто-то живет? Думаешь, там есть люди?» Лес существ долгое время считался запретной зоной, к которой люди предпочитали даже не приближаться. Смельчаки, которые рисковали войти в него, вскоре становились добычей обитавших в лесу созданий, но вот теперь им встретилась корова, которую явно выпасал какой-то человек. «Что же это такое?» Тиё и Крокто переглянулись. «Идём». Настало время войти в лес существ. Тиё забрался корове на спину. «Веди нас, Крокто!» Корова помахала хвостом, и орк повел ее вместе с Тиё в лесную чащу. В лесу было холодно. По мере их продвижения вглубь леса температура падала, поскольку небо было укрыто густой листвой, блокирующей солнечные лучи и образующей устойчивую тень. На мокроватом грунте оставались глубокие следы. У подножия деревьев цвели целые плантации мха, а к ногам то и дело приставали какие-то липкие растения. Это было плохое место. «Корова, где твой дом?» – тихо прошептал Тиё, обращаясь к животному. И вот корова действительно взяла какое-то определенное направление. Тиё и Крокто последовали за ней, удаляясь все глубже и глубже в лес существ. Они не знали, что их может поджидать за этими неподвижными тенями. Подобно тому, как многие люди считали горы местом, полным тайны загадок, здесь тоже поневоле возникало весьма жуткое ощущение. У Крокто было какое-то странное предчувствие, которое он еще никогда не испытывал, а еще ему казалось, что они то и дело меняют направление. Внезапно товарищи вздрогнули, почувствовав какое-то движение. Орк тут же схватился за рукоять своего двуручного меча, а Тиё вскинул генерала. Вскоре это нечто приблизилось. Тролль. Его появление было вовсе не удивительным, ведь одними из обитателей этого леса как раз и были тролли. Крокто усмехнулся. Это и вправду был самый настоящий лес существ. Здесь попросту не место таким слабым созданием, как гоблины или даже оборотни. Монстру как минимум нужно было быть троллем, чтобы жить в этом лесу. Слабые существа в нем просто не выживали. «Крокто, давай! Больтар!» Как только орк ринулся вперед, Тиё нажал на спусковой крючок. Они действовали так же, как и когда отбивали атаку огров перед стенами Квантеса. Тиё моментально остановил противника при помощи своего магического ружья, в то время как Крокто столкнулся с ним в ближнем бою. Тролль был поражен интенсивными световыми ударами генерала и упал на землю, словно парализованный. Генерал Тиё не обладал столь разрушительной силой, чтобы убить такого врага, однако он был крайне эффективной поддержкой. Тролль застонал, находясь под непрерывной бомбардировкой Тиё. Крокто же взмахнул своим клинком, и убийца огров перерубил шею тролля. Голова монстра была отделена от его туловища, однако это был тролль. Даже после столь сокрушительной раны голова и тело тролля принялись извиваться и двигаться. На поверхности разреза запузырилась кровь, демонстрируя уникальную регенерацию тролля. Если его голова и тело объединятся вновь, то он сможет двигаться. Ничего себе! Жутко точка! Способность восстановления Крокто достигла силы регенерации тролля «Сущность», но даже при этом она не шла ни в какое сравнение с настоящим троллем. Крокто и Тиё снова переглянулись, они прекрасно дополняли друг друга. Возможно, лес существ не будет таким опасным, как им казалось ранее. Крокто протянул руку, и гном дал ему 5. «Му!» – промычала корова, словно восторгаясь результатом их действий. Тиё, держа в руках генерала, вновь запрыгнул к ней на спину. «Корова, где ты живешь?» Хвост коровы помахал, и она снова начала двигаться, ведя их вглубь леса. Крокто последовал за ней. Казалось, что животное было знакомо с лесом существ. По пути им встречалось множество странных вещей. Если корова внезапно наклонялась, обнюхивая землю, то они обнаруживали восхитительные грибы. А как только она поднимала голову вверх, то взглядом товарищей представали сладкие фрукты. Крокто и Тиё попробовали красные плоды, в то время как корова пожевала ароматный гриб. «Кажется, она очень хорошо знает эти места». «Думаю, она живет здесь». И вот, продолжая следовать за коровой, вскоре они увидели очертания избушки. Крок-то тут же пригнулся, корова была мирной, но никто не гарантировал, что таким же будет и хозяин домика. Кроме того, он должен быть весьма силен, раз сумел обустроиться в лесу существ. Дом был окружен рвом и частоколом. Если бы они вслепую побежали к нему, то наверняка напоролись бы на кули, торчащие со дна рва. «Магический круг, точка!» «Магический круг?» Глядя на его устройство, кажется, что тому, кто создал его, не хватает интеллекта. Похоже, это место защищено магическими артефактами. Да, должно быть, именно поэтому ему удалось выжить в лесу существ, точка. Пришёл к выводу Тиё. Будучи гномом, он легко определил контуры магического круга. Слушая слова Тиё, Крок-то понял, что это место и вправду кажется жилым. Му! Корова двинулась в сторону рва и в какой-то момент резко остановилась. Она выбрала определенный его участок, который был наименее глубоким, и перешла через него. Затем корова присела и пролезла сквозь дыру в земле под забором. Это был небольшой проход. Несмотря на большую массу, корова протиснулась в него, словно моллюск в раковину. А затем она вновь замычала, находясь уже по ту сторону ограды. Крок-то и Тиё посмотрели друг на друга. «Мы можем выйти. Мне было бы любопытно посмотреть, что там. Но ведь это дом другого человека. Мы не можем игнорировать корову. Она тоже является членом этого дома. Другими словами, нас пригласил член семьи». Хм. В этих словах был кое-какой смысл. Крок-то и Тиё воспользовались неглубокой частью рва и пролезли в отверстие, взяв пример с коровы. Тиё преодолел это препятствие легко, но вот Крок-то поцарапался, поскольку для него проем был слишком узким. То, что было внутри, кардинально отличалось от ситуации снаружи. Это был настоящий другой мир. Ого! Хм, это был мирный пейзаж, существование которого нельзя было даже представить внутри леса существ. Прежде всего, они увидели еще двух коров. Та корова, которая привела Тиё и Крок-то, неторопливо мычала, неподалеку бегали цыплята, клюя что-то на земле. В огороде росли овощи, а по центру стояла прочная бревенчатая избушка. Возле нее лежали топоры, кирки и прочие сельскохозяйственные инструменты. Похоже, что здесь уже давно кто-то жил. Как здорово. Внезапно Крок-то увидел среди инструментов кое-что особенное. Это были стрелы ручной работы и наконечники для них. Поскольку это был лес, здесь жил охотник. «Посмотри, Крок-то! Это определенно тот артефакт, который защищает это место!» — воскликнул Тиё. Крок-то подошел и увидел возле бревенчатой хижины магический посох. Наверху был хрустальный шар, из которого вытекала распространявшаяся вокруг синяя аура. Казалось, она создавала тусклый щит, скрывающий эту область. «Магические руны здесь и вот здесь», — пояснил Тиё. На земле вокруг посоха были начерчены какие-то символы и узоры. «Это отличная технология, точка!» Глаза Тиё светились. Осматривая все вокруг, гном случайно задел посох, и в этот момент раздался странный звук, и магический посох перестал испускать свечение. Тиё застыл. Синяя энергия, вытекающая из посоха, исчезла, словно ее и не было, а затем исчезла еле видимая пленка, окутывающая это место. «Только не это!» Щит, защищавший это место, пропал. Тиё начал пятиться назад, а Крок-то посмотрел в небо. Над ними пролетало несколько виверн. В тот момент, когда барьер исчез, одна из виверн взглянула вниз, а ладони Крок-то мгновенно вспотели. «Просто продолжай лететь по своим делам!» Однако виверны тут же зависли в воздухе, после чего начали крутиться у них над головами. «Я... просто...» — заикаясь, пробормотал Тиё. «Успокойся, Тиё». Одно из самых главных правил на поле боя заключалось в том, чтобы никогда не зацикливаться на произошедшем. Если что-то уже случилось, то совершенно бессмысленно обдумывать это. Сделать анализ произошедшего и прийти к определенным выводам они смогут и после того, как все будет кончено. Но когда перед ними еще стоит враг, то сосредоточиться нужно исключительно на нем. Виверны начали складывать крылья. Это был признак того, что сейчас они начнут пикировать вниз. Крок-то огляделся. Было всего две добычи, которыми могут заинтересоваться виверны. Или они сами, или коровы. Тиё, есть два варианта. В каком смысле? Но тут в небе появились новые виверны. Очевидно, они почуяли появление легкой добычи. «У нас только один вариант, точка!» Подняв генерала, объявил Тиё. «Ха-ха-ха! Хорошо сказано!» Одна из виверн нырнула в сторону коров. За ней последовали еще три. Тиё начал целиться. Крокта усмехнулся. Его новый союзник был не просто милым. «Как истинный воин, я никогда не убегаю от битвы!» Он был настоящим мужчиной. В тот момент, когда острые когти виверны собрались схватить первую корову, лесную тишину разорвал орчий рёв. «Больтар!» Это был навык класса сущность, боевой сокрушительный рёв. Он выходил за рамки обычного боевого клича и фактически воздействовал на врагов как физическая атака. Густая растительность вздрогнула, потрясённые виверны прекратили снижение, коровы же почуяли неладно и, обнаружив виверн, тут же принялись убегать от них. Вскоре виверны восстановили своё самообладание и вновь погнали за животными, однако у них на пути вырос Крокта. Двуручный меч разорвал крылья одного из монстров, и тот рухнул на землю. Остальные же моментально рассеялись по сторонам, в этот момент Тиё открыл огонь. «Идите сюда!» Однако виверны разлетелись в разных направлениях и взмыли в небо. Они были быстрыми и избегали атак, пули Тиё прошивали лишь в воздух. Сражение продолжалось без какого-либо прогресса. Крокта нахмурился, понимая, что им не достать виверн, доминирующих в небе. А спустя ещё пару минут прибыло новое подкрепление летающих монстров. «Тьфу!» Тиё закусил губу, но в этот момент над их головами пролетел странный снаряд. Бам! Одна из виверн была подбита и камнем рухнула на землю. «Что за...» Глаза Крокта и Тиё полезли на лоб. Небо вновь пронзила вспышка света, и упала ещё одна виверна. Виверны продолжали падать до тех пор, пока все не превратились в трупы. Товарищи же могли только молча стоять на месте, не понимая, что является источником этих атак. Крокта подошёл посмотреть на то, что именно сбило монстров, и увидел стрелы. Но тут одна из таких же стрел пролетела прямо перед носом Крокты. Затем ещё одна стрела вонзилась в землю у его ног, что было очевидным предупреждением, чтобы он не двигался с места. Крокта и Тиё посмотрели в том направлении, откуда появились стрелы. К ним кто-то шёл.